Гекар, кстати, справился с присланным за ним киллером, вернее, его спасла новая помощница на тот, предыдущая погибла при аварии. Несчастный случай, впрочем, ей, можно сказать, повезло. Слишком уж дамочка была, даже не знаю, как сказать, не от мира сего, что ли. На что Кадат рассчитывала, ведя себя с послом как с мальчиком на побегушках. Кто вообще додумался эту расистку, ксенофобку и просто психованную к послу отправить? Еще немного, и Гекар ей бы сам очень несчастный случай, в виде падения на нож раз 20 подряд, организовал. И был бы, кстати говоря, в полном своем праве. Особенно, если бы провернул это на территории посольства Нарнов. Это было больно, поморщился только что спасенный посол, благополучно вырубив несостоявшегося убийцу. Я должна была бить сильно, точно, да еще и изображать злость, презрительно фыркнула на тот на проявленную начальством слабость. Еще скажи, что тебе это не понравилось, скривился посол, потерев бок. Я этого не говорила, позволила себе намек на улыбку помощница. Что будем делать с этим тупари? Нужно подумать. Тентамакур не отступится. У гильдии убийц своя честь, кодекс и правила. Рано или поздно они вновь пришлют вам черный цветок. Бегать другого заставь, оскалился Гекар, глядя на бессознательное тело киллера. Посол вопросительно сморщила кожу на лбу на тот, я переведу на его счет кругленькую сумму и вколю один интересный препарат из спецаптечки. Он проспит сутки, а когда очнется, то время исполнения заказа пройдет. Они решат, что этот тупари предал гильдию. Небывалый случай и великий позор. Да, они предпочтут забыть обо мне, но сделают все, чтобы добраться до него. Он толкнул окованным сталью носком ботинка бесчувственного тупари. Посол, я думала, что вы трус, размазня и идиот. Простите меня, склонила голову помощница, прижав руки к груди, вы гений. Первое впечатление бывает обманчивым. Ты прощена, на тот, в конце концов, я обязан тебе жизнью. А теперь давай оттащим его к нам, не хочу объясняться с мистером Гарибальди. К послу Минбара новый помощник прилетел, линьер из третьего храма Чудома. Прошлый нынче яйца с душами высиживает. В том же, кстати, храме. Идея использовать умирающих в качестве проводников для покалеченных охотниками энергетических сущностей была весьма оригинальна. Поражен нестандартностью подхода, особенно тем, что это еще и срабатывает. Провели серию экспериментов, удивились результату. Я-то, про инкубатор говоря, несколько иное имел в виду. Впрочем, раз работает, то и ладно. Тем более, линьер – это канон. Не то, чтобы этот псевдошаолиньский монах Минбарского разлива какую-то особую роль играл, он со своей платонической влюбленностью в тяжелой форме, вообще-то, плохо закончил, но пусть будет. Собственно говоря, из всех помощников послов за исключением Вира никто интереса и не представлял. Бесперспективные они. Ну что, Джеффри, поздравляю, хлопнул командора по плечу Гарибальди, присаживаясь рядом. Спасибо, кивнул Синклер, сделав знак бармену повторить. Тяжелая выдалась неделька. Да уж, впрочем, когда у нас тут иначе-то бывало, это верно. Слышал, тебе с земли грамоту прислали, ничего ты от тебя не скроешь. Да, вынесли официальную благодарность, чуть ли гением не назвали. Приятно, не стал скрывать своих чувств от друга Синклер. Да уж, согласился Гарибальди, отставляя пустой стаканчик, ты заслужил, Джефф. Показать инопланетянам все разнообразие наших религиозных и культурных традиций, это было действительно умно, самому понравилось. Это серьезная заявка на нашу способность искать и находить компромиссы и удовлетворяющие всех решения. Думаю, они поняли и оценили. Не дают нашим лавры-мши спокойно спать. Политика и интересы государства, куда же без них. Вот-вот, только боюсь, что во главе угла у большинства из них все-таки собственный карман, а кое-кто его с государственным путает. Давай-ка лучше тему сменим, не будем портить настроение. Поддерживаю. Как Катрин? Хорошо, мечтательно улыбнулся командор. Думаю, в этот раз у нас все же получится. Пора бы, ты уже не мальчик, да и на станции нынче главный, по всему космосу, словно заяц, не скачешь. Зато она скачет. Космогеология, собственный бизнес, в общем, ситуация перевернулась. Я сижу, она летает. Судьба, твое здоровье. В небольшом, малоизвестном широкой общественности баре, сегодня, как, впрочем, и всегда по субботам, было спецобслуживание для своих. Группа послов собралась, чтобы отдохнуть в неформальной обстановке и поделиться мнениями. Своеобразный закрытый клуб начал работать еще в те времена, когда Вавилон только строился, а этот бар и вовсе был открыт на их собственные средства. «Рад вас всех видеть», — приветствовал собравшихся посол Дрази. «Мне, как обычно», — распорядился он возникшему рядом профессионально забывчивому официанту. «Снова вы опаздываете», — вздохнул Браккери. «У меня уже улитки от соуса передохли». Он отодвинул тарелку с деликатесом, делая знак «заменить блюдо». «Прошу прощения», — вздохнул Дрази, — «все из-за моей дражайшей супруги. Скандальная она у вас самка. Итак, все наши в сборе», — обвел взглядом присутствующих Ксон. «Ну, за окончание еще одной недели». «За окончание этой недели», — поддержали нестройным гулом собравшиеся традиционный первый тост. Впрочем, с каждым разом у них получалось все лучше и лучше. «Как вам устроенная землянами демонстрация собственной неполноценности?» Начал разговор Такати. «Варварство. Дикость. Если бы не эксцентричность центавриан, еще бы лет 200 спокойно жили», — заметил Дрази. «Может и дольше, посол. Глядишь, с тем разнообразием, что у них заведено, они друг друга за это время и перебили бы», — высказал Сайпша. «Да, вы, пожалуй, правы. Не исключено, что мы еще это увидим», — заметил Йолу. «Очень даже вероятно», — кивнул Маркап. «Я теперь даже не удивлен, что во время войны с Минбаром ряд их колоний пытались вести сепаратные переговоры. У нас только про две попытки марсиан данные есть. Их, вообще-то, три было. Я только про одну знаю. Хорошая у вас разведка, с учетом удаленности. Даже странно, что вы вообще ими интересуетесь. Отправили во время Дилгарской своего представителя. Нет, это все же дикость. Я уже связался с кругом. Нужно пересматривать долгосрочные контракты. О чем с ними можно разговаривать, если они даже с количеством собственных богов не определились?» Покачал головой Браккери, отправляя особо шуструю улитку в рот. «Они из-за имени верховного божества и ритуалов, ему посвященных, до сих пор друг друга убивают. Да, я помню, сам был в шоке, когда узнал, из-за чего у них была последняя большая война. Я тоже. Еще и это их набирающие обороты ксенофобия. Ну какая цивилизованная раса будет так себя вести? Нарны с центаврианами? Ой, да хватит уже эту шутку повторять. Надоело», — скривился Ипша. «Вы что-то сегодня совсем не в духе? Понимаю, неделя была тяжелой, но...» «А», — отмахнулся рукой посол, — «не обращайте внимания, у меня чешуя пересыхает, еще и третий цикл на родине, а тут кроме привезенного мини-бассейна и нет больше ничего. Страдаю вот, потихоньку. Через месяц пройдет. Так слетайте домой или в соседний квадрант». «Зачем же дело встало?» «Не могу, мне нужно провести переговоры с землянами о поставках сырья. Я и так уже от посла в Ри бегаю. Они хотят увеличить объемы закупок, нашли новый рынок сбыта, а мы просто физически ничего сделать не можем. Эх, зачем только старую станцию убрали? Нет, понимаю, что политика, но можно же было просто в соседний сектор переместить», — вздохнул Хаяк, с тоской вспоминая о небольшом скальном образовании посреди раскинувшегося сада. Специально для представителей пустынных народов в центре искусственной горы была даже махонькая долинка сделана. Сидя на песке, в окружении желтых скал, и любуясь звездами, так хорошо думалось. «Да, я тоже любил пару часиков в подводном гроте провести. Если бы там еще пореже молодые Эббай уединялись, так и совсем бы хорошо было», — вздохнул Ипша. «Обратитесь к Хома, они куда приличнее землян, да и возить ближе», — посоветовал Йолу, который первым отвлекся от воспоминаний. Его, как довольно близкого биологически к землянам, Вавилон более-менее устраивал, хотя по рекреационной зоне предыдущей станции он все-таки изрядно скучал. «Уже, но не могут они удовлетворить наши объемы. А что так, вроде бы они даже расширились. Да, запустили новые шахты и пару комбинатов, но этого недостаточно. Так профинансировали бы их, и дело с концом. Все быстрее и дешевле получится. Мы и хотели, но возникли некоторые сложности. Нечего на меня так смотреть», — прогудел Пакмар. «Вот погасите хотя бы один из кредитов, тогда с радостью, а пока нет. Так нам поставки ресурсов и нужны, чтобы побыстрее по кредитам рассчитаться. Там и осталось-то всего ничего. Меня же Ври поедом ест, скоро начнет с сетями бегать, словно землянин какой-то. Нет, он на вас скорее шушика натравит. Я слышал, он неплохо с этим юным зергом сошелся. Да, я тоже недавно видел их вместе. Аллор показался мне весьма довольным. А отчего, кстати, сами Ври вам не помогут?» — поинтересовался Пакмар. «Не могут они, новую сеть станций строит. Странно, что вы не в курсе, ваш же транспорт в начале года прилетал. ХММ, насколько мне известно, там не такие уж большие расходы. Десяток станций и полсотни точек перехода. Мало ли, куда деньги ушли, их же всегда не хватает. Может быть, вы в курсе? Посмотрел на послов Такати и Ксонов представитель Липша. Нам не докладывают. У старших широкие крылья, высок их полет, процитировал строфу из преданий Такати, расправив свои, на что остальные лишь покивали. Посол, а в чем сложности? Вы же сами довольно неплохое оборудование производите, поставили бы его Хома, заметил Ксон. Реакторов нет. Нам, собственно, для расширения их производства и нужны ресурсы. Сами понимаете, без энергии новые заводы не заработают и корабли не полетят. Так обратились бы ко мне, всплеснул руками Каурлянин, отчего его уши лопухи забавно взметнулись. Мы вам реакторы в любом количестве и какие хотите, можем даже на антиматерии. Правда, у них с экранировкой слабовато, разве что в изерских биороботов купите, добавил он, виновато похлопав внутренними веками. Совсем замотался с этими дурными человеками и проклятым сезоном, не подумал, а на каких условиях, вернете наш кредит Лиге, там немного осталось, мы тоже расширяться планируем, пока не рассчитаетесь, новые не выдадим, ответил Пакмар на выразительный взгляд выпуклых глаз. Хорошо, что мши к делам вернулись. Сменил тему Дрази, я против зергов ничего не имею, но больно уж они страшенные. Это да, даже не знаю, кто меня больше пугает, помощники или сам посол. Мало ли, что там за жуть под скафандром, вряд ли он страшнее Варлана. Вы что, видели Варлана? Да нет, я чисто по форме скафандра сужу. А, ну это не показатель. Хотя, конечно, простор для фантазии дает. Зерги в этом плане как-то проще, и говорят куда понятней, и полезней. Дела с ними иметь можно. Возможно, нам стоит пригласить их присоединиться. Председательствовали они вполне прилично. Думаю, все же не стоит торопиться. Вон, в Дилгарскую сразу от землян помощь приняли, а теперь приходится с ними считаться. Ну, будем объективны, господа, как военный союзник они очень даже ничего. Конечно, мы тут все не икринки, и отлично понимаем, что влезли они только тогда, когда стало ясно, что Дилгарам не победить, но ведь это не умаляет их заслуг. Ой, да оставьте вы это, будто только из яйца, право слово, надоело уже. Никто ведь и не говорит, что они бесполезны, но превозносить их смелость, храбрость и прочий героизм не надо. Что, ваши воины не жертвовали собой, или, быть может, ваши капитаны бросали транспорты с беженцами и улепетывали, а не вступали в заранее проигранный бой, чтобы дать шанс спастись хоть кому-то. Тише, посол, успокойтесь, лучше выпейте вот. Все мы прекрасно понимаем, ради чего люди в войну влезли и почему именно в тот момент это сделали. Более того, никто и не собирается оспаривать ваши слова. Я даже больше скажу, те же дилгары, как воины, вели себя ничуть не трусливей, а порой и храбрее наших. Но это же война, так всегда бывает. Простите, погорячился. Видимо, скоро линька начнется. Понимаю, у самого панцирь недавно зарос. 3 лет не прошло, дальше собрание пошло по накатанной, общие тосты становились все реже, разумные разбились на группы по интересам, кулуарно решая различные вопросы и обсуждая близкие им темы. Потом достигнутые тут предварительные соглашения будут детально обсуждены на официальных встречах, секретари и помощники запишут нужное, выморов лишнее, чиновники одобрят, правители наложат резолюции, но все это будет лишь следствием. Судьбы народов, как, наверное, везде и всегда, решались за тихой беседой в узком кругу. Капитан-лейтенант, посол Кош просит разрешения на внеплановый вылет. Черт, как же не вовремя-то. Так, ладно, задержите транспорт Маркобов, а корабль Дрази пусть стартует сразу за судном Ишпа, направим их по одному коридору. Контроль на центральный компьютер. Есть. Определенно, Синклер в прошлом поделился информацией с Варланами. Иначе с чего бы эта Кошу со станции смываться? Переживает, что перерождение Айронхарта по мозгам ударит. Да вроде, не должно. Впрочем, посмотрим. Этого момента я давно жду. Ведь это, возможно, ключик к дальнейшему развитию. Не то чтобы я исчерпал имеющиеся возможности. Нет, совсем нет. Просто доступное мне не несло ничего принципиально нового. У меня есть возможность полностью переродиться, стать даже кремний металлоорган хрень знает какой формой жизни. Не то, чтобы это было легко. Но различные наработки имелись, так что особых сложностей, кроме адской и весьма продолжительной боли, ожидающейся в ходе эволюции, не предвиделось. Вот только не надо оно мне было. Что толку от еще более смертоносного тела, если оно все равно остается телом, все тем же материальным объектом. Нет, куда больше меня привлекало развитие энергетики. Там совсем иные возможности, другой уровень бытия, который, как можно было бы и догадаться, определяется сознанием. Интересно получается, есть у людей фраза «бытие определяет сознание». Кажется, ее Карл Маркс сказал. Впрочем, не важно, кто. Важно, что если ее перевернуть, то получаем готовый путь к возвышению, к переходу на новый уровень существования. Конечно, просто это лишь на словах и в самой общей теории. На деле же развитие идет даже не миллионы, а миллиарды лет. Во всяком случае, такого порядка цифр удалось получить при наших, весьма грубых, расчетах. Но вот пси-ткань в корне меняет дело. Цифра сокращается до жалких миллионов лет, а то и вообще до сотен тысячелетий. Тут ведь главное – правильный подход и стремление. На время надвигающихся событий я полностью задействовал все доступные ресурсы. Зерги, геймы, мши, все, кто мог быть хоть как-то полезен, были готовы. Кто-то явно, подключившись к различным живым машинам, кто-то косвенно, всего лишь делясь крупицами своих сил. Спасибо Варлану, не уберись он куда подальше, пришлось бы действовать куда осторожнее. Эскадрилья «Черная Омега», секретное военно-космическое соединение, подконтрольное пси-корпусу, догнала угнанный Джейсоном Айронхартом корабль. На свою беду догнала. Тот их просто распылил, превратил даже не в плазму, а в излучение. Силен, нечего сказать. Впрочем, кое-какие догадки и понимание творящегося с ним у меня появились сразу же. Еще бы, ведь фактически целых две расы при поддержке нереальной вычислительной мощности и помощи полуразумных машин происшествие обдумывали. Лорты, к сожалению, так и не смогли до сих пор подключиться к нам полноценно, впрочем, они тоже не филонили. Их датчики сняли много интереснейших параметров. Вот борт 7 Танго 7 совершил посадку на Вавилоне, а Гарибальди словил от талии в брюхо. Нечего было так громко и похотливо думать, рассматривая корму телепатки. Впрочем, спасибо Майклу, если бы не это, я бы и не обратил внимания на еще один интересный момент, совершенно вылетевший из головы. Подругу командора наняли для проведения исследований Сигма-957, ничего особо примечательного, планета четвертого класса с атмосферой земного типа. Разведзонд заказчика обнаружил следы Теридия, являющегося спутником Квантиума. Ерунда на самом деле, даже если там вся планета из него, плевать. Вот про тропу, вернее сказать, маршрут. Одной из изначальных рас, мимо этой планеты проходящей, стоило бы раньше вспомнить. Эх, развивать мне еще душу и развивать, восстанавливать ауру, смертью попорченную, и восстанавливать. Немного поразмыслив, решил все же рискнуть и за двумя зайцами погоняться. Снял часть кораблей с дежурства и отправил к Сигме. Все равно, пока на станции ничего интересного не происходило. Айронхард снял жилье, стандартный номер из гостиной, совмещенной с кухней, и отдельной спальни, 500 кредитов в неделю. Несколько дороговато, но тут еще нужно сектор учитывать. Приняв вибродуш, Джейсон устроил небольшое мыслетрясение, отчего комната приобрела вид общаги после студенческой гулянки. Не специально, понятное дело, он этот погром учинил, просто, побочные эффекты. Он нынче та еще черная дыра, периодически пытающаяся сколлапсировать, но рьяно сопротивляющаяся. О, обрадовался я, увидев проходящую таможенный контроль парочку в черных одеждах, и прищелкнул хвостом от избытка чувств. Почему-то несколько конкретных моментов мне помнились очень хорошо. Бестер и мисс Скилси, две гадины из пси-надзора, телепаты категории П-12, уверенные, что они, как минимум, высшая форма жизни во Вселенной, настоящие, мать их, арийцы, для которых законы нормы морали, пустой звук. Если бы мог, хрустнул бы пальцами, разминая конечности, а так, лишь пошипел немного, волнуюсь что-то сильно. Пси-надзор, никогда не слышал, удивился проверяющий, посмотрев на удостоверение. Да, конечно, я вас провожу, следуйте за мной, кивнул человек, которому только что внушили нужные мысли. Что сотрудник службы безопасности даже и не слышал об их конторе, на мой взгляд весьма показательно. Но наглость использования телепатических способностей вызывает оторопь. Они что, бессмертными себя считают? Так, пора кому-то лапки оттоптать и хвостом по мордасам настучать. Или обождать, что там наш подопечный, кстати, делает. Ага, возится с климатизатором, душно ему и жарко. Это хорошо, что каюты герметичные и позволяют в довольно широком диапазоне настройки менять. Ладно, не будем мешать, пока он занят делом, ему куда проще живется. Ведь он сейчас подобен воздушному шарику, который надувают. Вдохнули порцию, перерыв. И так до тех пор, пока не лопнет. Командор Синклер молодец, сразу понял, что Бестер ему в голову забрался и мысли напрямую транслирует. Впрочем, чему тут удивляться? Сама по себе пси-ткань, это скорее проводник, а в нем, как известно, без соответствующих условий никакого тока не возникает. Или тут уместнее аналогия с молотком, который сам по себе гвозди не забивает, да неважно. Главное, немеренной пси-мощью надо еще умеючи пользоваться, ведь мысли – это материя тонкая и чувствительная. Потом изверги бедняжку Талию вызвали и просканировали. Нет, ну вот ведь садисты. Не могли, что ли, поаккуратней. Даже я в молодости так грубо не работал. Определенно, эта парочка испытывает мое терпение. Подруга командора добралась до Сигмы и запустила зонды. Хорошо, значит скоро стоит ждать корабль одной из изначальных рас. Послал связующим команду выбираться из гипера и ставить сеть датчиков. Жаль, не специализированных, ну да чем богаты, тем и рады. Десяток кораблей оставим в подпространстве и тоже развернем приборы. Информация лишней не бывает. Отлично, Айронхард встретился с Талией. Ее, бедную, аж качает после столь грубого сканирования. Бла-бла-бла, убедил выслушать. Кто бы сомневался, варланы с земными телепатами перемудрили. То ли над ними их ренегаты трудились и снабдили внедренные пси-ткани какой-то добавкой, то ли они просто не учли приток минбарских душ. Хм, а не могла ли охота на ведьм и прочая инквизиция как раз и быть способом борьбы с неправильной наследственностью? А что, явился перед дикарем при власти в виде ангела, наплел с три короба, профит. Интересная, конечно, мысль, хоть и совершенно не имеющая практической пользы. Так, а чем там парочка бывших любовников болтает? Как же неудобно следить за событиями лишь техническими методами, чувствую себя полуглухим. Нам сказали, что это надо для безопасности Земли. Ну, понимаешь, разведка должна знать планы противника, а тот, естественно, старается блокировать психозондаж. Я вызвался добровольцем. Это было ужасно, Талия. Многие месяцы боли. Нам делали по 5, 10, иногда 15 инъекций в день. Сильнейшие нейронные стимуляторы, направленные мутации. И так месяцами. ПФФ, слабак. Поэволюционировал бы с мое, фыркнул я, слушая эти излияния чуть не плачущего мужика. Впрочем, Талию зацепило. Еще бы, секс для телепатов, это слияние духа. Лишь в такие моменты они перестают слышать вечный гул чужих мыслей. Перестарались варланы, слишком сильный инструмент дали, не соответствует он духовным возможностям человечества. Рано им еще такое выдавать было. Хм, а не потому ли души минбарцев притягивать в тела людей начало? Очень даже может быть. Они пытались превратить П5 в П10, а тех, бог знает в кого еще. Ты ведь знаешь, лишь у одного человека из тысячи есть задатки телепата. На 10 тысяч телепатов приходится лишь один, способный к телекинезу. Да и те, за редкими случаями, сумасшедшие. Я помню, перед выпуском нас всех проверяли на способности. Да, улыбнулся Джейсон, ты 2 часа пыталась сдвинуть монетку. Тоже мне проблема, телекинез, ерунда. Очень и очень затратная в плане силы. Энергии на что-то серьезное надо столько, что проще это руками или хвостом сделать. То же самое и всего прочего колдунства касается. Одна лишь телепатия особняком стоит. Да и то, я вон без килограмма пси-ткани в свое время обойтись не мог. Мы тут, конечно, вывели несколько специализированных вариантов, но практической пользы с них немного. В конце концов, манипуляции с генами дали устойчивый результат. Удалось привить телекинетические способности и начались тренировки. Я думал, мы будем манипулировать макрообъектами. Представляешь, какие бы это дало возможности по космическому строительству. Невероятные, выдала Талия чуть ли не с придыханием. Сейчас пупок развяжется, а экспериментаторы-живодеры из военной разведки, хоть и те еще мудаки и идиоты, но не дураки, и прекрасно понимают, что энергии в теле человека на такое просто нет, или ее надо копить долгие месяцы и годы, ради одного единственного воздействия, или откуда-то извне брать. Мысленно представил себе картину, как поутру на стройку шагают позевывающие телекинетики, тянущие за собой на веревочках термоядерные реакторы, ага, на манер того, как дети паровозики и машинки разные таскают. Милый такой сюр, домашний даже, еще бы их в ушанки под касками нарядить, да телогрейки накинуть. Но нас учили манипулировать малыми объектами, буквально песчинками. И вот однажды я проснулся и увидел все. Это было словно всю жизнь мой мозг был бутоном, а потом распустился. Я мог без усилий пробить любой мыслеблок. Достаточно было просто посмотреть, заглянуть внутрь. И тогда я узнал об истинной цели проекта, в котором участвую. Корпус хочет власти, они хотят контролировать все, политику, экономику, даже мысли. Только подумай, если нужно убрать неугодного, зовут мастера телекинеза, и тот пережимает сонную артерию. 5 минут и мозг мертв, достаточно перестать сдерживать ток крови и все, никаких следов, идеальное убийство. И тогда ты сбежал? Да, я убил доктора, что знал всю процедуру, угнал корабль и полетел к тебе. Зэ, зачем? Заглушить голоса, побыть с тобой, попрощаться. Джейсона больше нет, любимая, я становлюсь, тут его перекосило, снова пошел процесс с надува. Становишься кем? Иным, но не кем, а чем. Я становлюсь всем, Талия. Прошу, уходи, это снова начинается, я должен удержать это, скорее, прошу. Черт его знает, как там было в каноне, но бьющая Вайронхарта откуда-то из-за грани нашего измерения, а может и вообще, реальности, энергия была смутно знакомой, но толком неопределимой. Просто потому, что она была нестабильна и скакала по всем спектрам от теплового до светового через кинетический, периодически порождая то электромагнитные, то гравитационные, то еще какие поля. Приборы зашкаливало не только в командной рубке Вавилона, но и у нас. Честно говоря, за станцию было боязно. С другой стороны, упустить такую возможность и не попробовать перетянуть часть идущих из ниоткуда потоков было бы обидно. Пока все обитатели 13 уровня истекали кислотным потом и плакали кровавыми слезами, удерживая спроецированное мной через них пси-поле, остальным участвующим в процессе приходилось в разы тяжелее. Мы всем роем этот гребаный барьер вживую конфигурировали. Как только не вымерли все в процессе, да хрен его знает. Я вообще без понятия, все на каком-то инстинкте и по наитию делалось, но данных сняли тьму тьмущую. Причем не приборами, хотя и ими тоже. Открыл в себе много нового, например, оказывается, у меня все же может быть мигрень, все, сил нет, а ведь еще столько всего осмыслить предстоит, нужно срочно выпихивать эту бомбу с Вавилона. Командор, можете уделить мне минутку, зашла за Синклером в капсулу монорельса Талия. Конечно, что случилось, это насчет Джейсона, он хочет поговорить с вами. Хорошо, решился Синклер, когда, чем скорее, тем лучше. Он должен срочно покинуть станцию, иначе, боюсь, нам всем грозит большая опасность. Что он вообще хочет? Он прилетел ко мне, командор, попрощаться. Мы были любовниками, для телепатов секс, не просто физическая близость. Мы снимаем все барьеры, объединяем разумы, только в такие моменты мы перестаем слышать голоса, становимся единым целым. Этого не передать словами. Обуяли командора вновь геройские порывы. Впрочем, тут они были уместны. Силовой барьер, установленный Джейсоном, пропустил Талию и Синклера в разгромленный сектор. Да уж, совсем себя Айронхард не контролирует. Инстинктивно пытается избавиться от лишней энергии, но куда там. Так, сифонит понемногу, отчего весь Вавилон ходуном ходит. Все равно, что руками водопад останавливать или ураган ловить. Ему бы эту волну оседлать, а он прощаться полетел и со стихией бороться вздумал. Глупо это и бесполезно. Нет, тупо и бессмысленно. Еще и огромному риску 250 000 разумных подверг. Очень безответственная личность. Корабль подруги Синклера, лишившийся энергии, понемногу падает на сигму. Не выдержала скорлупка того всплеска, что судно изначальных, мимо пролетавшие, породило. Да что там говорить, если даже нас изрядно так тряхнуло. Интересный способ передвижения эти ископаемые используют. По предварительным данным выходит, что они сжимают пространство и как бы разряжают гиперпространство, что-то там малопонятное с метрикой происходит. Но им этого мало, они еще и массу корабля своего снижают до колоннулевой величины и, кажется, еще и с инерцией что-то делают, а потом как бы запускают себя из эдакой рогатки. Весьма оригинальный способ, гибридный да нельзя и невероятно быстрый. Собственно, у Сигмы они меняют направление, тупо об ее гравитацию зацепляясь. Именно порожденный этим процессом выброс и накрыл Кэтрин. Мне вспомнилось, как в прошлой жизни, будучи ребенком, играл в войнушку с другими мальчишками. На пальчники на полы и трубки надевали, привязывали изолентой ягодами черноплодной рябины друг в друга пуляли. Вот и тут нечто подобное происходит. Схематично, конечно, сильно утрировано, но все же, ладно, направление засекли, след есть. Нарны, затерпящие бедствие, уже летят, не будем у посла Гекара отбирать лавры спасителя. Полетим лучше следом за изначальными, авось что-нибудь интересное найдем. Мысль, управляющая материей и энергией. Я овладел воздействием на самые мелкие объекты, вплоть до молекул, атомов, нейтронов. Я смотрю на вас, командор, и вижу не человека, а галактику субатомных частиц, которую я могу разметать и сложить заново. Такое могущество не подобает человеку, мы просто не готовы. Я вас понимаю и полностью разделяю опасения, но что именно вы хотите от меня? Чем я могу вам помочь? Помогите мне улететь, я должен завершить становление, но если это произойдет на станции, Вавилон станет историей. Хорошо, я помогу вам, кивнул Синклер, понимая, что выбора у него немного. Врет там Джейсон или нет, рисковать он все равно не мог. Гарибальди, слушаю, командор, прикажи своим людям очистить проход от 16-го сектора до взлетной палубы. Понял, дайте мне четверть часа, я продержусь, кивнул Джексон в ответ на вопросительный взгляд. Действуй, Майкл, и постарайся не попасться на глаза Бестеру с подружкой, да уж не дурнее тебя буду. Конец связи, отбой. Джексон, вы знаете про код в подсознании? Да, не волнуйтесь. Он не усыпит меня, но может отвлечь от контроля. Может, Талия, но я справлюсь. Я должен. Увы, но Гарибальди не повезло. У Бестера было какое-то нереальное чутье. Только Майкл приказы раздал, как к нему парочка пси-полицаев заявилась. Церемониться и что-то спрашивать они не стали. Мысли-то о разговоре с Синклером и об отданных командах были на поверхности. Не мог он не думать о белой обезьяне. Это физически невозможно, мистер Гарибальди. Ехидно улыбнулся Бестер. Впрочем, можете попытаться, когда и где угодно, ох и тащится же он от своих возможностей. Даже и не пытайтесь, презрительно скривилась Килси, глядя на Майка, как на червя. Раздавленный и униженный, Гарибальди только зубами им вслед скрипел. Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Корабль с Айронхартом покинул шлюз и, отойдя от станции, распался. Превратился в чистую энергию. Очень интересный эффект сопровождал это перерождение, впрочем, увы, он лишь подтвердил предварительные выводы. Джейсон телепортировал всем спасибо, влепил бедняжке Талии проклятие, нет, сам-то он думал, что богом стал и дар вручил, пробудив, так сказать, телекинетические способности, вот идиот. После чего убыл в дальние дали, причем, что меня изрядно поразило, почти тем же способом, что недавно изначальные у Сигмы использовали. Даст эволюция, часов 20 он еще продержится, вряд ли больше. Он вообще зря того ученого убил. Технические моменты, все эти мутации до игры с геномом, они, конечно, помогают, но без подходящей духовной оболочки, бесполезны. Дичайшее стечение обстоятельств, наподобие двух разумных видов, одновременно на одной планете появившихся. Собственно, аура Джейсона Айронхарта просто перенасыщена энергией, да вот только разум его совсем не готов ею пользоваться. Судя по всему, один единственный разумный индивидуум как личность, в принципе на такое не способен. Тут нужно что-то вроде роевого сознания, причем не абыйского состоящего, а из весьма развитых сущностей. Да-да, сущностей, а не существ. Джейсон не перешел на следующий уровень, он его тупо, каким-то дичайшим, просто неимоверным образом, проскочил. Индивидуальный переход на новый формат существования и видовой – две большие разницы. Жаль, данных много, но вот что из них можно будет применить к себе. Пока не очень ясно. Ты молодец, Майкл, отлично справился. Не я, Джеффри, я-то как раз тебя подвел. Ко мне заявился Бестер со своей спятившей подружкой, прочитали мысли и побежали вас перехватывать. Прости, я даже не смог тебя предупредить. Они что-то со мной сделали, сволочи. Что, кстати, с этой Килси случилось? С чего она рехнулась? Не знаю, от страха, наверное, пожал плечами Гарибальди. Так спешила, что прямо в посла зергов с Шушиком и влетела. Да уж, представляю, какой это может вызвать шок. Угу, совсем у нее крышу сорвало. Несет какую-то чушь про огромную светящуюся тень, что всех обнимает, плачет или печет про детей, которых разводящиеся родители обижают. В общем, совсем того, ку-ку, покрутил у виска пальцем Гарибальди. Знаешь, возможно это неправильно, но вот мне ее совсем не жалко. Мне тоже. Кстати, тут посол зергов ко мне подходил, вроде как извиниться за недоразумение. Что, опять чего-то такого ляпнул? Угу, как там? Прищелкнул пальцами Гарибальди, припоминая, за деревьями сложно лес разглядеть, но издали только лес виден бывает. Как-то так, примерно. Знаешь, Айронхард говорил, что видит меня как вселенную, состоящую из субатомных частиц. Джефф, да ну его нафиг эту муть, давай лучше о бейсболе. А давай, посол Гекар, да, я хотела сказать вам спасибо. И, Катрин чуть замялась, спросить, почему, да, почему вы спасли меня, ведь вы отговаривали лететь к Сигме, предупреждали, что это может быть опасно. Почему бы и нет, это не ответ, посол, напротив, просто он вас не устраивает. И все же, ваша смерть наверняка бы расстроила командора, ни то ни другое не принесло бы никакой выгоды ни мне, ни моему народу. И вот мы вновь возвращаемся к ответу, почему бы и нет, посол, скажите, вы знаете, что это было, там, у Сигмы, скажите Катрин, что это, указал Гекар на цветок, муравей, пожала та плечами, разглядев, на что именно указывает Нарн, их постоянно завозит с грузами, поэтому никак не удается вывести. Вот смотрите, посол протянул руку и посадил муравья на палец, и, я взял его, а теперь верну назад, обеспокоенный муравей сбежал с пальца обратно на цветок и принялся озабоченно шевелить усиками. Вот сейчас он побежит к другому муравью и спросит у того, что это было, ну и как ему объяснить. Во вселенной есть расы, продолжил Гекар, не дождавшись ответа, что опередили нас на миллионы и миллиарды лет. Они не ограничены ни временем, ни пространством. Мы для них не более, чем муравьи. Установить с ними контакт так же немыслимо, как муравью договориться с нами. Мы знаем, мы пытались, и поняли, что либо научимся уступать им дорогу, либо нас раздавит. Они непостижимы. Меня ужасает и одновременно неимоверно радует, что во вселенной остались загадки, что мы не все объяснили. Доброй вам еды, Катрин Сакай, и вам, посол Гекар. Задумчивая женщина, не так давно пережившая смертельную опасность и прикоснувшаяся к одной из тайн вселенной, присела за барную стойку и заказала крепкий коктейль. Ей требовалось многое обдумать и успокоить нервы. Джеффри был занят. На станции опять случилась какая-то беда, едва не погубившая всех. Впрочем, тут это бывало частенько. Она даже начала понемногу привыкать. «Шкашевир, ты ж знал, что от колонны кашевых муравьев на Шимле да Шишланы убегали. Нет, но у нас тоже есть такие насекомые. Они собираются в огромные колонии и кочуют в районе экватора. Раньше мы даже из тюрем, расположенных в той местности, заключенных временно освобождали, ну, кроме тех, что все равно были приговорены к смерти. Букашки страшная шила. Да, сколько мы их не травили, а они все равно появляются снова. Жизнь неистребима. Разве что, может быть, другой жизнью. Отличный тошт. Слушать дальше Катрин не стала. Конечно, парочка из Зерга и Центавриянина была весьма колоритна, да и разговор оказался удивительно созвучен ее мыслям, но он интересовал ее куда меньше, чем освободившийся от дел Джеффри. Ей требовалось сбросить стресс и поделиться пережитым. Да и железному командору это было нужно не меньше. Заскочу за бутылочкой вина или даже чего покрепче, решила она, покидая бар. Глава 27. Ломать, не строить. Умотались мы с этим Айронхартом, массово полегли, когда этот кадр переродился и в дальние дали усвистал. Слава эволюции, хоть без летальных случаев обошлось. Потери были, конечно, и немалые, но пришлись они на биокомпьютеры, пси-мозги, жутиков, ктулху душиловов и прочую живую и полуживую машинерию. Даже пара маточников и один желудок на станции померли, но долг свой они выполнили, сохранили истинно разумных. За улетевшим словно Мэри Поппинс перерожденцем выдвинулась из кадра. Полетим, конечно, долго, ну да это ерунда. За изначальными, что у Сигмы разворот сделали, тоже путь не близкий. Ничего, дорогу осилит не только бегущий, но и ползущий, главное, на месте не стоять. Вышло так, что террористам-ксенофобам, что себя пафосно-земной гвардией прозвали, очень и очень не повезло. Помнил я про них смутно, вроде бы они там кому-то на лоб клеймо организовали, кажется, Минбарки какой-то, а лидером у них бывший бойфренд Ивановой был, это точно, ну и вроде как они еще какого-то паренька ножиком пырнули. Подозреваю, что им должен был стать Киран Мири, больше вроде и некому. Этот юноша со своей возлюбленной на Вавилон 5 прилетел, сбежала парочка от семейств своих, чувства у них, понимаешь. Собственно говоря, если бы не эти Ромео с Джульеттой, что сами-то не понимали, каким это образом они друг в друга влюбились, я бы и не обратил внимания на источник беспокойства. В принципе, можно было и не напрягаться, но у меня тут Шушик голодный, много сил потратил, бедненький. Да и покмары тут у нас на диете сидят, командор их вкусняшек лишает. Злобный дядька Гарибальди те трупы, что родня вывести не смогла из-за финансовых трудностей, на солнце местное отправляет. Для падальщиков, это как Майклу серпом по этому самому. Они реально чуть не плачут, когда видят, как добрая еда пропадает. В общем, как я уже и говорил, не в то время и не в том месте гвардейцы поразвлечься решили. Минбарка, ненавижу рогатых тварей, они моего отца убили. Ничего, сейчас мы с ней поквитаемся. Я лично сейчас эту тварь пырну и клеймо на лоб поставлю. Даже если не издохнет, запомнит наше гостеприимство. Добрый вечер, господа. Ты еще кто такой? Прохожий, просто прохожий. Так и проваливай, пока цел. Мы, знаете ли, чувствуем ложь и очень любопытны. Мне непонятно, как ваш отец мог быть убит минбарами, если он сейчас отбывает срок на Ванигеве. Что? Откуда? Ах ты, тварь, в голову мне залез. Хана тебе, ждравствуйте. Шибирайте. Спасибо, мы пришлем вам ножку. Не штыд, я нашиете. Кушайте шами. От всей нашей общины искренне благодарим. Мы съедим этого в вашу честь. Польшон, и что ты так долго? Шадершился, прошти. Бесшапошники на меня странно шмотрят. Люди, что с них взять? Шаглашин, они странные. Ладно, идем, нам еще нужно быть сегодня в паре мест. Прародитель дает им шанс. Что-то еще ни один не ваш польшивался. Но ведь шанс-то у них был. Я ше их шлышу, они шлые, зачем с ними шриманиться? Труд уборщиков ты же ценишь. Бескровно убиваешь. За шим гряжешь в гнежде расшводить, эту пошистим, и шватит. Но, посол, они же любят друг друга. Вир, ну что ты несешь? Вот смотри, достал Молари пыльную подставку с фотографиями из нижнего ящика. Это три моих жены. Да не морщись ты. Ты же мужчина, ты с зергом пьешь, уж лучше с Шушиком, согласен, и тем не менее, посмотри, вот они, мои жены, это вот жуткая образина, голод, вот эта похотливая тварь, эпидемия, ну а это, посол передернул плечами, смерть, думаешь, я женился на них из-за их личных качеств, нет, и тем не менее, продолжил Ланда беспечно, наши браки очень удачны, они меня вдохновляют, одна мысль о том, что эти мегеры ждут меня дома, удерживает меня здесь, на Вавилоне 5, и заставляет хоть как-то выполнять свои обязанности. Но, посол, иди, найди их и посади на транспорт. Ты меня понял, Вир, это приказ. Да, посол, если что, я в казино. Вир не знал, кто прав, Ланда и освященные веками традиции, или же его сердце и совесть, но как бы то ни было, приказ есть приказ, его нужно выполнять. Немного подумав, где ему искать влюбленную парочку, он решил начать с сада. Не в казино же они отправятся, тем более, что с деньгами у них не очень. Это последние. Да, остальные, кто поумней, сбежали со станции. Киран, Арья. Раздался голос Вира, разыскивающего юную пару. Покмары останутся без десерта. Жизнь полна разочарований. Мир несовершенен. Попалши я геройствовать. Перешел на общение голосом зерк, снимая маскировку. Подстраховать тебя? Шутник, шпать иди, еле на лапках стоишь, не всем же ходить лежа, пока, не шавидуй, счастливо. Вир наконец-то нашел влюбленную парочку, что самозабвенно целовалась в небольшом гроте из живых цветов, скорее уж, просто арке, впрочем, тут, во тьме космоса, и такое было очень даже ничего. Вот вы где, я с ног сбился, пока вас нашел, и, между прочим, чуть не охрип, добавил он чуть обиженно. «Прости, Вир, мы тебя не слышали», — улыбнулась Арья. «Да ладно», — смутился Кота, — «идемте, я провожу вас на транспорт. Посол все же отправляет нас домой, да, простите, но он мне отдал приказ. Сами понимаете», — виновато развел руками Вир. «Куда-то собрались, голубки», — раздалось за спиной Вира, и рядом проявились четыре фигуры в темных костюмах с масками и капюшонами, отключившие голографическую маскировку. «Кто вы и что вам надо?» Смело выпятил животик помощник посла, закрыв собой испуганных подростков. «Нам не нравятся такие, как вы. Вам не место на нашей станции. Сейчас вы пожалеете, что родились на свет». В руках главаря сверкнул нож, а остальные продемонстрировали электрошоковые дубинки. «Ждравствуйте, у тебя новые шнакомые, друг, они странные и ошиншлые. Шушик, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть», — облегченно выдохнул Вир. «Шаимна, друг мой, руки в гору», — заорал отошедший от шока главарь, довольно ловко выхватывая бластер. «Какие?» — Зерк склонил голову, закованную в шипастый панцирь с воротом, выставляя вперед две пары конечностей. «Босс, вали его!» Не выдержали нервы у одного из террористов. Дальнейшее для Вира стало шоком. Главарь нажал на курок, и в его единственного, пусть и весьма необычного, друга полетели импульсы. Вот только Шушик не собирался падать замертво. «Шашим, вы так, нехорошо!» — покачал головой Зерк, в которого уже раз пять попали заряды. «Да подохни ты уже!» — взревел в отчаянии бандит, только что расстрелявший полную обойму. «Вир, они что, напали на наш?» «Да, отмер тот, они враги». «Да быша, маш наш есть?» «Можно». Зергу, чьи предки выживали в мире, где все друг другу были пищей, четыре человека без брони и тяжелого вооружения оказались не соперники. Рывок, таран головой, взмах лапой, плевок кислотой, удар хвостом, и все было кончено. Изломанная кукла, главарь, рассеченное тело, нервный террорист, конвульсивно подергивающиеся конечности тела с оплавленной, похожей на агарок головой, еще один подельник, да ноги в кустах, последние из гвардейцев, никому не с места. Что здесь происходит? Как обычно, вовремя подоспела служба безопасности. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж- нас произошло нападение. Я требую немедленно вызвать сюда посла Моллари, вашего начальника Майкла Гарибальди и командора Джеффри Синклера. Я атташе Центаврианского посольства Вирката. Вот мои документы», — протянул идентификационную карточку раздухарившийся центаврианин. «Младший секретарь Шушик». «Да знаем мы вас», — отмахнулся охранник. «Ну да, уж кого-кого, а обитателей посольского сектора знать они были обязаны. Сейчас всех вызовем. Иштивина, доктора Франклина, США. Да, он должен будет забрать трупы, установить причину смерти. Шашим меня устанавливать? И куда?» Доктор объяснит. Решил поберечь нервы и свалить все на старших офицеров охранник. «Шнавабеж добыши. Меня так шамки любить не штанут», — доверительно склонив морду, пожаловался Виру Зерк. «Что поделать?» — сочувственно похлопал тот приятеля по панцирю. «Штрадать!» — вздохнул Шушик, сворачиваясь в клубок. «Пришашивайся», — махнул он рукой. «Скажите, вы не ранены?» — проявила заботу о спасителе юная центаврианка. «Нет, что вы, блаштером нас не вшать», — улыбнулся Зерк. «Ой, прощите, все время забываю. Эн ничего, это я от неожиданности. Это еши нишева. Вам лышеть машна», — покачал мордой Зерк, намекая на особенности центаврианских причесок. «Так, что тут у вас произошло? Опять вы? Ждравствуйте, доктор. Ашень рад ваш видеть. Да быша там, кушайте. Издеваетесь? Я же вам 100 раз уже объяснял. Выбросите лишь есть, не поделившись. Какая в шушности рашница?» — философски вопросил Зерк, положив морду на кончик хвоста и созерцая звезды. «А создатель, дай мне сил. Так, грузим добычу. Тьфу, зараза, жертв», — распорядился Франклин. «По шрейду, доктор, по шрейду», — сказал как бы в пустоту Шушик. «Ир-ир-ир», — издал горловой звук Франклин. Словами выразить свое отношение у него как-то не слишком получалось. Не любил он матом разговаривать. Ашень грубо, тьфу. Дело было насквозь ясное, и если бы не пара разумных, обладающих дипломатическим статусом, то высшие офицеры станции о нем бы узнали лишь из рутинного отчета службы безопасности. Зергу даже благодарность вынесли, так как опознанные оказались не просто членами радикальной террористической группировки «Земная гвардия», но еще и отметились в списках разыскиваемых преступников. Впрочем, всем несостоявшимся жертвам нападения было плевать. Вот Гарибальди пришлось побегать, ну так судьба у него такая. Все равно мы за него большую часть работы сделали. Молодую пару спровадили на Центавр. Их любовь, начавшаяся по принципу «назло маме отморожу уши», как-то изрядно подвяла. В каноне парень себя героем показал, а тут не сложилось. Может, оно и к лучшему. Будь они вместе, пошедших против традиций не приняли бы, а жизнь на чужбине, без поддержки родни, нелегкое испытание, особенно для молодых изнеженных отпрысков высшей аристократии. Сомневаюсь, что они долго бы продержались. Рай в шалаше, наверное, возможен, как исключение, но это был не тот случай. Не успели мы толком восстановиться и отдохнуть, как на станцию опять мутные личности прибыли. Парочка агентов контрразведки приперлась. Вот ведь, уже больше 10 лет с Минбарской войны прошло, а они только сейчас решили допросить с пристрастием Синклера. И ведь не официально допросить, а тайно похитить бедолагу командора планируют, накачать психотропной гадостью и забраться в мозги посредством примитивной машинерии, что будет моделировать виртуальное пространство, опираясь на разум оператора. Довольно грубая и жестокая процедура, к тому же опасная, причем как для допрашиваемого, так и для допрашивающего. Впрочем, мне дела до суицидников нет, но немного поучаствовать в процессе, вложить несколько закладок, замаскировав их под последствия работы химии и ментального вмешательства, это имело смысл. Создавать вторую личность, наподобие той, что садисты из Псикорпуса в проекте «Спящие» на основе теневых технологий делали, не стал. Все ж таки, Синклер наш валенистый был нужен относительно цельным, но вот возможность, скажем так, получить административный доступ через черный ход, теперь имеется. И возможно, в ближайшее время я ей воспользуюсь. Операция «Атанасия» готова? Да, прародитель, агент может выдвигаться в любой момент. Финальный этап, данные получены, новые внедрены, каналы подготовлены. Пусть вылетает. Маршрут по извилистей, и чтобы информация немного запоздала. Сутки? Да, этого будет достаточно. Ликин плох, прародитель, может не дожить. Неважно, собрание подготовлено, он достойно прожил и сделал многое, я приму его в любой момент, а кризис будет только полезен. Командор умудрился благополучно сбежать, попутно вынеся мозги проводящему допрос. Не совсем, конечно, но память тому отшибла капитально. Закладки легли идеально, такие будет сложно обнаружить, очень сложно. Бонусом он получил воспоминания о допросе, проведенном серым советом, что, в общем-то, мало на что влияло. Я вообще слабо понимаю логику Делен, которая упорно скрывает свою принадлежность к высшему руководству. Тут ведь большинство послов очень непростые и разумные. За каждым из них стоит серьезная политическая сила. Межзвездная связь, конечно, позволяет многое, но зачастую решения приходится принимать здесь и сейчас. Так что Минбарка наша далеко не одинока. Тут у нас и целые министры, и серые кардиналы, и даже первые наследники на ниве дипломатии послами трудятся, и ничего, все у всех более-менее в порядке, вопросов лишних никто не задает. Скорее уж наоборот, удивятся, а чего это вы в родном мире почти никто и звать никак. Анализ информации, полученный в процессе наблюдения за Айронхартом, позволил понять, отчего наш варланец подальше смылся. Опираясь на имеющиеся у нас, увы, весьма отрывочные и неполные данные об их природе, пришли к выводу, что он частично имеет сродство с той энергией, что Джейсон точно вакуумный насос тянул. Вот и смылся Кош, чтобы его не засосало. Интересно, очень даже интересно. Пора бы немного прощупать нашего загадочного товарища. Тем более, он и повод отличный дал. Решил оценить труды, возможно, что и лично свои, по привитию пси-ткани землянам. Нанял Талию для сопровождения переговоров. Очень даже мило с его стороны было устроить их с кибермобутом, этаким живым записывающим устройством. Звездолет 906, посадку разрешаю, вас понял, передаю управление диспетчерской. Принято. На тот скучало. Корабль, на котором должен был прибыть советник, немного задерживался, а ведь она и без того пришла заранее. К сожалению, выдержать точный график пока еще никому не удавалось. Даже ВРИ, славящиеся своей пунктуальностью, нет-нет да и опаздывали. Атташе посла Нарна находила утешение в разглядывании прибывающих. Не то чтобы в них было на что смотреть, за месяцы, проведенные на станции, она уже привыкла к толпе инопланетян вокруг, но ведь надо же было как-то коротать время. «Снимите, пожалуйста, капюшон», — услышала она голос охранника и повернула голову. Минбарец позволила себе скривиться на тот при виде одежды военной касты. «Все в порядке, несущая смерть», прошептала на тот, не веря собственным глазам, но они ее не обманывали. Своих кровников Нарны знали в лицо. «Джадур!» — закричала она, бросаясь на ненавистную тварь. Дилгарка отреагировала на нападение мгновенно. Ушла с траектории летящей на нее взбесившейся Нарнки, ловко уклонилась от расставленных рук со скрюченными пальцами и врезала набравшей скорости не успевшей вернуться на тот пяткой в ногу. От мощного удара и пронзившей икру боли та потеряла равновесие и пропахала носом палубу. Вот только исполнение Шанкара это не остановило. Наплевав на все, она через мгновение была на ногах, правда боль ее отрезвила, и снова бездумно бросаться на столь подготовленного врага она не собиралась. Впрочем, ей не позволили этого, вмешалась охрана. Прекрасно, агент засветился, намечающаяся встреча с посланцем Нарна сорвана, ведь Бжадур была задержана. Слухи быстро расползлись по станции, что вызвало соответствующую реакцию. Домыслы, пересуды, сплетни, в общем, котелок забурлил. Именно это мне было и надо. Пока все будут заняты приветиком из прошлого, да еще и с сывороткой бессмертия в потном кулачке, я спокойно займусь своими делами. И первое из них – кош. Отловить Абута в укромном уголке оказалось просто. Так же, как и взломать это кибернетическое устройство. Собственно говоря, он от наших биороботов особо и не отличался. Еще бы, ведь его на их основе и сделали. Правда, переделка привела к увеличению числа искусственных деталей, но суть-то не изменилась. Трепанация уже трепанированному, как-то так можно было назвать то, что мы с ним провернули. Все же полноценно внедряться и общаться с Варланом, это слишком опасно. Он и так, скорее всего, отголоски моего присутствия ощущает, только разобраться не может. Мши, зерги, да еще и население потерянного уровня, шумно в эфире, по-простому говоря. На тот объясните, почему вы напали на эту женщину. Это Джадур, она мой кровник, командор. Когда Дилгары покорили Хайлок-7, мой дед и его семья находились там. Она внедрила ему в мозг устройство, которое и убило его. И ваш род объявил Шонкар? Да, мистер Гарибальди. Она слишком молода для несущей смерть. К тому же известно, что та давно мертва. Возможно, да, а возможно и нет. Она была одним из высших военачальников. К тому же, она гениальный ученый, хоть и психованная садистка с задатками маньяка. Вы так о ней говорите, будто восхищаетесь. Она мой враг, достойный враг, а мы отдаем должное своим врагам. Убив достойного кровника, мы не плюем на его труп. Так, мы ушли от темы. Если вас выпустить, то вы ведь вновь совершите нападение. Я прав, разумеется, командор, Шонкар священин. В таком случае, вам придется посидеть под домашним арестом. Майкл, посол Гекар скоро будет. Когда он придет, мои люди проводят атташе на тот до ее каюты и установят пост. Хорошо, добрый день. Не могли бы вы объяснить, почему на тот назвала вас несущей смерть, высшим военачальником Дилгард Джадур? Наверное, потому что узнала, пожала плечами задержанная. Вы слишком молодо выглядите для той, кто 30 лет назад командовал одной из армат. Все дело вот в этом, командор, оскалилась в улыбке Дилгарка, поставив на столик прозрачный пластиковый шприц-тюбик с оранжево-красным содержимым. Что это? Это плод трудов всей моей жизни. Антиагапик, а проще, сыворотка бессмертия. Не может быть. Отчего же, меня ведь не просто так прозвали несущей смерть. Чтобы победить врага, его нужно сперва узнать. Вы военная преступница, на ваших руках кровь миллионов невинных. Не ведите себя как истеричная барышня, фыркнула Дилгарка, одарив Синклера презрительным взглядом. Да, я убила десятки миллионов, но вот это, ткнула она пальцем в препарат, это спасет триллионы. Вечная жизнь и молодость невозможны без здоровья, командор. Стоит ли это той жертвы, что пришлось заплатить? Нет. Ойли, командор, ойли, тогда зачем вы здесь? Продать свое творение, разумеется. Быть бессмертной и прятаться всю вечность, ну или хотя бы ближайшие пару сотен лет. Нет уж, я собираюсь насладиться жизнью. Возможно, возродить свой народ. Ведь сделав антиагапик доступным для всех, Дилгары из проклинаемых и презираемых изгоев станут самыми уважаемыми и почитаемыми разумными известного космоса. Как вы спаслись и где потом прятались? И кто финансировал ваши разработки? Сколько вопросов, Джадур ехидно улыбнулась, но я отвечу на них. Для того, кто способен силой своего великого ума создать сыворотку бессмертия, понять, что дело проиграно, и разработать план подмены, ваш первый вопрос оскорбителен. Мне очень жаль. Не надо этого сарказма, командор. Он не идет к вашим сединам и суровому взгляду. Что же до двух других вопросов, ответ на них один. Стальные клинки. Самый агрессивный клан минбарских воинов. Я бы даже выделила их в отдельную касту. Они довольно своевольны и обособлены. Я вам не верю. Обратитесь к послу Делен. Я полагаю, она сумеет отправить запрос в Серый Совет. Я так и поступлю. А пока вы задерживаетесь до выяснения всех обстоятельств, как вам будет угодно, мне спешить некуда, у меня впереди вечность. Да, вот еще что, оскалилась Дилгарка, пока летела сюда, я отправила несколько сообщений вашему правительству. Командор, срочный вызов с Земли по Золотому каналу, вмешался в разговор голос оператора систем связи, раздавшийся из коммуникатора на руке Синклера. Хорошего вам дня, расхохоталась Джадур, в ответ получив лишь многообещающий взгляд. Пока командор отбивался от наседающих на него послов, которые получали все новые сведения от агентов и запросы с родины, Кош приступил к тестированию Талии Винтерс. Надо сказать, обложил он бедняжку по полной. Договоренность о ее участии в переговорах аж с самых верхов пси-корпуса пришла. Оплата была более чем щедрой, да и руководство бедной телепатки было кровно заинтересовано в сближении с еще одной загадочной и, без сомнения, могущественной расой. Очередная попытка на двух стульях усидеть, ну-ну, встретимся в секторе 3 в час созерцания, поставил Талию перед фактом Кош. Той только и оставалось, что подчиниться. Дисциплина, впитанная с молоком, эмо-кормилицы в пси-корпусе есть? Нет, туда вроде детишек постарше берут. В общем, штатный телепат прибыл, хоть ей и пришлось побегать, выясняя, что же это за зверь такой, час созерцания. Все же я не совсем понимаю, попыталась вновь прояснить суть предстоящих переговоров Талия. Понимание это обоюдоострый кинжал, перебил ее Кош. А вот и он, Кош, древний ты ксенофил, обрадованно махнул рукой человек. Во всяком случае он был похож на обычного, хоть и эксцентрично одетого, землянина. Ты не говорил, что приведешь подружку. Зови меня Абуд, представился мужчина в широкополой шляпе с вырезами, одетый в серый костюм с широкими темными полосками. Я Талия Винтерс, телепат, категория П5, буду представлять интересы посла Коша, заученно проговорила Талия, настраиваясь на работу. Прошу сканировать мозг Абута, произнес Кош. Видимо, его не слишком порадовало мое приветствие. Блокировать сканирование было элементарно, сейчас тело кибер действовало само по себе, управление шло удаленно, да и то ограничивалось лишь передачей реплик. Реальная работа велась совсем на ином плане. Вот там все было куда сложнее и серьезней. Пробить ментальные щиты Варлана, даже несмотря на его скафандр и корабль, было вполне реально, но вот последствия такого грубого воздействия нет, мы пойдем иным путем. Я же не герой какой-нибудь. У него нет мыслей, совсем, словно его мозг пуст. Хорошо, можно начинать. Краба не было, выдал шепотом кибер, оглянувшись. Просто случайно сгенерированная фраза. Надо хорошо задраить люки, ответил Кош. Бедняжка Талия, мне ее даже жалко. Но надо отдать должное, несмотря на перебрасывающуюся бредовыми фразами парочку. Она честно старалась отработать гонорар. Хм, а ведь у нее есть вторая личность. Проект «Спящие». Что ж, почему бы не поработать заодно и с ней? Пожалуй, это сойдет за еще один слой прикрытия. Есть ли кольцо у Сарумина? Выдал Абуд. А Талия лишь плотнее сжала зубы, мало ей было этих бредовых переговоров, так рядом еще и большая компания мши уселась, а у барной стойки вир с зергом бутылочку заказали.